которые желали зарабатывать свои деньги честно. Но кричать, как они, «возьмите меня», я не мог. Стоял молча, а Ширин уселась в сторонке и не спускала с меня глаз. И щеки ее пылали. Один за другим уходили носильщики, а меня никто не нанимал. Я чувствовал себя очень скверно. Ноги мои устали, и присесть хотелось, но я все не терял надежды. И дождался. «Эй, мальчик, черноволосый!» — крикнула молодая женщина. Она ткнула в меня длинным пальцем, украшенным перстнями. Только тогда я понял, что ей нужен именно я. «Бери мешок», — велела женщина, — «и неси следом за мной». Я поспешно взвалил на плечо куль весом с добрый батман. Примечание: батман около 20 килограммов. Взглядом позвал за собой сестренку и последовал за этой высокой женщиной. Шаги у нее были такие, мужчина позавидует. К тому же шла она налегке, я начал задыхаться, но не отставал. Груз, сперва показавшийся мне посильным, скоро стал невыносимо тяжел. Правое плечо, на котором лежал мешок, заныло. Ноги мои тряслись. Меня пошатывало, но я ни разу не споткнулся и не застонал. Только зубы покрепче стиснул. Наконец, женщина оглянулась и сама сказала: «Отдохни, сынок». Прозвучало это так мягко, что теплая волна подкатила к сердцу, и усталость как рукой сняло. Оказалось, женщина жила неподалеку. Она дала мне 2 монеты, и деньги эти показались мне самыми дорогими на свете. Первые деньги, которые мне удалось в этом городе заработать честным трудом. Ликуя, подхватил я Ширин и завертелся вместе с ней. Дома у меня бывало так: ладится одно дело, значит, удачно идет и другое. Здесь же, на чужой земле, так не получалось. Поесть мы поели досыта, и еще 1 монета у меня осталась, а вот ночлег найти не смогли, хотя время уже близилось к вечеру. Напрасно переходили мы от одного караван-сарая к другому. Нас попросту не впускали. Достаточно было хозяину окинуть нас взглядом, чтобы понять: бродяжки эти много не заплатят, а неприятности из-за них могут случиться. Ширин зевала и спотыкалась на каждом шагу. Я тоже еле плелся. Казалось, воздух в городе, едва закатится солнце, действует как снотворное. Истинная причина была, конечно, в другом. Мы попросту ослабли. Так мы шли и шли. Я уже готов был прилечь под первым забором, когда увидел разрушенный сарай. Крыша его наполовину обвалилась, наверное, после весенних дождей. Но все же это был хоть какой-то кров. Я тихо вошел в сарай, ведя Ширин за руку. Кто-то вскочил, бросился нам навстречу. Вспыхнул огонек. Я метнулся к двери, но ее загородил, раскинув руки, ухмыляющийся детина. В мое лицо ткнулся носом тот, кто поднялся первым. Это был приземистый парень лет 20. «Ночлег ищите?» — спросил он, сделанной ласковостью, в простуженном голосе. «Ну что ж, вы как раз туда, куда надо, и пришли, мои птенчики». Он захохотал, и все углы сырого помещения ответили ржанием. Коротыш присвистнул. И тотчас же к свече, поставленной на опрокинутое ведро, слетелась вся шайка. Я из-под лобья взглянул на них. Один грязнее и страшнее другого. Сердце мое похолодело.